команда рано или поздно не узнала об этом. И я предвидел претензии матросов на некую дополнительную премию сверх основной оплаты. Но до сих пор мне не представилась возможность серьезно потолковать с сэром Ричардом о делах. Я послал за Питером и принялся его допрашивать. «Хозяин давно уже говорит о сокровищах», — сказал мне Питер, «и наливает стакан вина любому бездельнику с полубака, который только явится к нему с такого рода жалобами. Стакан вина вместо дюжины хороших плетей на решетке трюмного люка». «Почему же ты мне всего этого не говорил?» «Сэр Ричард мой хозяин, но поскольку вы сами об этом услышали, я могу с вами поделиться своими наблюдениями». «Выкладывай». «Ну, среди людей ходят разговоры о том, что собой представляют эти сокровища и как ими можно распорядиться». «Среди людей Майкла». «Среди всех. Люди Майкла посерьезнее, а остальные отпускают по этому поводу разные шуточки и насмешки. Вот и вся разница». «А что говорит запевала Сэм?» «Он утверждает, будто нет никаких сокровищ, и тоже смеется. И мастер Фрэнк вместе с ним. А если Сэм смеется, то все знают, что он лжет, и продолжают насмешничать». Я отпустил его и вызвал запевалу Сэма. «Почему ты не сказал мне о разговорах про сокровища и о сплетнях, которыми кишит судно?» — спросил я его. «Поскольку сэр Ричард сам открыто говорит об этом, я думал, что вы знаете, мистер Пенрид, а я все отрицаю, как только могу, и мистер Мадден тоже». И он расплылся в наглой ухмылке. «Можешь идти», — холодно сказал я. «Все неразрешимые проблемы опять свалились на мои плечи. Мне следовало выбрать момент, когда сэр Ричард окажется достаточно трезвым и благоразумным, чтобы вместе с ним и юным Мадденом обсудить вопрос о выделении определенной доли сокровищ для команды. Объявив о своем решении, мы сумеем взять под контроль дальнейшее развитие событий и прекратим слухи и вредные домыслы». Мне больно было осознавать, что Фрэнк Мадден отлично знал обо всем происходящем. Я упрекал себя в недостаточном внимании к своему подопечному, но заботы по управлению судном отнимали у меня слишком много времени, а его законный опекун полностью пренебрегал своими обязанностями. Я отлично понимал, насколько велика ожидающая нас впереди опасность. Дисциплину среди матросов легко поддерживать, когда имеешь под рукой власть закона, чтобы наказывать за нарушение. А мы уплыли слишком далеко от всех представителей этой власти. Черный Майкл и его приятели были или являлись таковыми в недавнем прошлом типичными преступниками, людьми вне закона, и Сэм Пайкл тоже. Мы могли полагаться только на самих себя, а хромой мальчишка со своими фантазиями настолько отдалился от нас, что почти перешел в чужой лагерь. От сэра Ричарда тоже едва ли стоило в ближайшем будущем ожидать какого-либо проку. 2 дня спустя, ближе к полудню, он подошел ко мне на юте. Некогда румяное лицо его покрывали буро-желтые пятна, а рука, протянутая ко мне, дрожала. «Доброе утро, капитан», — сказал он. «Фрэнк уверяет, будто мы приближаемся к Мадагаскару». «Мы сейчас у южной его оконечности», — ответил я, «но слишком далеко отклонились к востоку. Остров расположен с юго-запада на северо-восток, так что если мы пойдем строго на север, то скоро увидим его берега». «Отлично». Он прилагал значительные усилия, чтобы казаться таким же беззаботным и невозмутимым, как и прежде. «Буду рад ступить, наконец, на твердую землю. 6 недель на борту — чересчур большое удовольствие для меня. Что-нибудь слышно о соколе?» «Эмбер, кажется, видел его мачты над горизонтом вчера на закате, однако не очень в этом уверен. Во всяком случае, мы оставили шхуну далеко позади». «Мне слегка не здоровилось в последнее время», — проговорил сэр Ричард. Должно быть вино в одном из бочонков с Мадейры. Думаю,